Может, какой-то специальный хронометр? Мне подобная мысль тоже приходила в голову, сэр, но я ее отбросил. Хальцман улыбнулся. Возможно, я предубежден, поскольку насмотрелся дешевых видеофильмов о различных спецэффектах и псевдонаучных изобретениях, которых у нас полно на борту. В одном я уверен, сэр, что под нами, на дне моря, лежит загадочный самолет, и одному Богу известно, что за таинственный груз у него на борту. В этом я с вами полностью согласен. Думаю, лучше все оставить как есть. Пусть кто-нибудь из ваших ребят продолжает следить за этими сигналами, ну, хотя бы с интервалом в 15 минут. Когда Тальбот возвратился на мостик, буй был уже установлен, и Ариадна приняла нужное положение. «Прекрасно справились», — сказал он, обращаясь к Ван Гельдеру. «А теперь скажите мне номер первый. Умеете ли вы разгадывать загадки?» «Ну, здесь от меня мало толку. Даже самый простой кроссворд ставит меня в тупик. Не беда. Мы обнаружили странные звуки. Сходили бы вы к гидроакустикам. Может, догадаетесь, что там такое? Лично я так и не понял». «Считайте, что уже сделано. Вернусь минуты через 2-3. Но прошло почти 20 минут, прежде чем он вновь показался на мостике. Все это время Тальбот был один, поскольку корабль стоял на месте. Харрисон вернулся к своим прямым обязанностям. Что-то слишком долго тянулись ваши 2 минуты, Винсент. И чем вы так довольны? Я, право, не знаю, как вам удалось это сделать, сэр. Просто невероятно. Может, у вас течет шотландская кровь? Ни капли во мне ее нет, насколько я знаю. Как я догадываюсь, мне следовать за вами, номер первый. Вы прямо читаете мои мысли. Вы оказались правы. Это Ирен, настоящая греческая красавица классического типа. Я имею в виду мисс Чарриал. Одно странно. Она блондинка. Я почему-то всегда считал, что у жгучих южанок латинских кровей волосы обязательно должны быть черными, как смоль. Видимо, вы ведете жизнь затворника, Винсент. Вам бы следовало съездить в Андалузию, в Севилью. Там, куда ни пойдешь, с одной стороны улицы смуглые мавританского типа девушки, а с другой — нордические блондинки. Но о цвете волос мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Короче, удалось вам что-нибудь узнать? Да. И, надеюсь, немало. Как вы прекрасно понимаете, не так-то просто вести непринужденный разговор и мимоходом пытаться что-то выяснить. Это же самое настоящее искусство. На вид она честная и достаточно открытая девушка, бесхитростная. Вы понимаете, что я имею в виду. И довольно прямолинейная. В общем, производит впечатление человека, которому нечего скрывать. Она заявляет, что плохо знает машинное отделение, хотя пару раз там была. Постепенно перешли к вопросу о причинах взрыва. Я пытался изобразить удивление и вполне естественное любопытство. Надеюсь, она это так и восприняла. Я был абсолютно неправ, считая, что возможно только 2 способа размещения топливных цистерн. Оказывается, возможен и 3-й. В обеих частях машинного отделения находятся по 2 цистерны, одна с топливом, а другая с водой. Какого объема были эти цистерны, она понятия не имеет, но считает, что не меньше нескольких 1000 литров. Был ли там запасной топливный бак, она тоже не знает. С нетерпением, сэр, жду, что нам скажет мистер Андропулос по поводу своего решения не покидать судно. Я тоже жду. Думаю, будет интересный разговор. Ну, а пока мои поздравления, работа хорошо проделана. Обратите внимание, сэр, ни одного судна. Ван Гельдер окинул взглядом простиравшееся перед ним море. Вам, сэр, это не кажется странным? Я имею в виду другое. Почему только мы услышали сигналы СОС?